Другим, чтобы понять ночь, надо переболеть бессонницей. Мучаясь ею, я часто бодрствую в сокровенные часы с 3 до 6. По китайскому счету это время инь, когда сон ткет ткань яви, ночь образует зависть дня, и, добавляет статистика, чаще всего умирают люди. Не зря предутренние часы называют глухой ночью. В эту пору мир нас не слышит, а мы его и подавно. Но когда нас ничто не отвлекает от себя, нам труднее отвлечься на постороннее, что и делает ночь опасной. «When I'm alone», — поют ковбои, «I'm in a bad company». Страшась всего непонятного, прогресс нашел компромисс с ночью. Он ее отменил, во всяком случае, там, где смог. Филадельфию, скажет патриот нашего города, закрывают в 9 вечера, зато Нью-Йорк вообще не спит. Об этом знают все, кто подлетал в темноте к Нью-Йорку, ибо в офисных башнях никогда не тушат свет. Расходы на лишнее электричество оплачивает муниципалитет, рассчитывающий на то, что веселая слава города заставит раскошелиться его гостей. Согласно распространенному, но неправдоподобному суеверию, разврат разворачивается ночью. Надеясь на это, позолоченная молодежь двух континентов сделала своей зимней столицей приполярный Рейкьявик, где можно танцевать до утра, наступающего только летом. Куда успешнее, однако, с ночью борются не праздники, а будни. Открывшие коммерческие преимущества круглосуточного существования, не исчерпав пространством колонизаторского зуда, мы распространили экспансию на время, заставив ночь на нас трудиться. Я еще помню, как это началось, когда напротив моего дома открылся супермаркет с пуэрториканским акцентом «Манана». Помимо названия, его неоновая вывеска обещала, что магазин будет работать, как собиралась вся Америка, 24/7, то есть всегда. На двери, однако, висел старомодный амбарный замок. Сегодня такого не увидишь. Каждый пятый трудящийся американец работает в ночную смену. Все остальные этим пользуются. В этой стране никогда ничего не закрывается. Магазины, прачечные, университетские библиотеки, кафе, мороженое. Теперь уже трудно поверить, что так было не всегда и не всюду. Много лет назад, впервые приехав в Лондон, я с удивлением выяснил, что английский телевизор, в отличие от американского, знает, когда ему ложиться спать. Последняя программа шла до 12:30 и называлась «Звезды смотрят вниз». «Про гороскопы», — сказала жена. «Битлы», — возразил я. Спор разрешил астроном с указкой, объясняющий зрителям, что они смогут увидеть, если поднимут голову к ночному небу. Памяти славы. Обладая смутным, в отличие от нашего отсутствующего, представлением о загробном мире, язычники приписывали славе ту же роль, что христиане Иисусу. Она воскрешала из мертвых. Покойники живы, пока о них помнят. Во всяком случае, это объясняет жажду славы. У древних, о чем и говорит Цицерон, в сне Сципиона. Вот любопытный абзац из этого редкого образца древнеримской научной фантастики. Люди, населяющие землю, находятся одни в косом, другие в поперечном положении по отношению к вам, а третьи даже с противоположной стороны. Ожидать от них славы вы, конечно, не можете. Исправляя этот недочет географии, мы придумали спутники —